Глава 24. Алви заявился как раз вовремя. Я успела поставить чай и быстро привести себя в порядок. Что меня удивило больше всего, так это корзина съестного, которую Алви небрежно водрузил на стол. «Наверное, голодная, Стоули», — сказал он и сел на второй стул, закинув ногу на ногу. «Червяки песков весьма калорийны», — заявил Вёлвинд. «Рекомендую попробовать как-нибудь». Мне вспомнился жуткий червь, которого Вёлвинд использовал как живца для шипастого носорога. Алви поморщился и показательно зажал ноздри холёной рукой. «Не уговаривай, Элоис. Тьфу, Нугаард. А есть как-то покороче?» «Вёлвинд», — сказала я, отщипывая ягодку винограда с живописно свисающей грозди. Вёлвинд встал, освободив для меня стул. Легко переставив к столу сундук, сел на него сам. «Подозреваю, что ты никогда не был по-настоящему голоден», — усмехнулся Вёлвинд, — «и не умеешь готовить червей». «Предпочитаю коры ягнёнка или нежную телятину», — ответил Алви. «А вы нашли рыжего колдуна?» — спросила я. «Я писала о нём в записке». «Нашли», — кивнул Алви и тоже отщипнул виноградину. «Труп». «Его убили?» «Возможно. Но скорее он сам не рассчитал свои силы, играясь с живой тьмой, которую, как я полагаю, ты ему достала в Храхне. Как тебя угораздило туда портануться, Стоули? Нет, я знаю, что мозг не твое сильное место». «Поуважительней, Вагнер», — рыкнул Вёлвинд. Алви глянул на него с непередаваемым ехидством. «Даже интересно, с учетом древней магии, получится ли у тебя дать мне в глаз?» Вёлвинд качнул головой. «Через неделю смогу. Пока придется жить дружно. Скажи, куда тебе в ректоры с такой дурью в голове?» «Туда». Алви подбросил виноградину на ладони и поймал. «Это не дурь, это молодость. Но тебе не понять. Уже. Не отвлекаемся, Стоули. Повторяю вопрос, на кой черт?» «Исправить перегей. Для этого нужно много энергии. Колдун сказал, что живая тьма способна помочь». «Заработать ему лишний миллион монет», — хмыкнул Алви. «Но, упс, не вышло. Она сожрала его сама. Одна оболочка осталась». Я глянула на Вёлвинда. «А это возможно?» «Как любое живое существо, тьма либо полюбит тебя, либо использует в пищу. Особенно дикая», — подтвердил он. Перед моими глазами всплыла картина, как он вошел в клубы тьмы в оазисе, и она опутала его, а затем начала ласкаться. И вновь возникло странное возбуждение, страх и восхищение его смелостью. Кажется, он постоянно играет со смертью. Алви требовательно постучал пальцами по столу. «Про посредницу ты писала, с ней разбирается Форси. Но мне интересно другое. Было ли что-то еще? Или кто-то, кто толкнул тебя к колдуну? Моя интуиция подсказывает, что было». «Я бы тоже хотел это знать, Трея», — сказал Вёлвинд. «Уф, насели. Я загадала желание единорогу», — призналась я. «А в учебнике написано, что для того, чтобы оно исполнилось, надо принимать все, что происходит. Ведь желание должно исполниться так, будто оно реализовалось само по себе. Вот я и не стала сопротивляться». «И где ты взяла единорога в наших местах?» — спросила Алви, настолько заинтересованный, что даже перегнулся через стол. «Не самого. Точнее, я встретилась с ним в волшебном лесу, а туда попала благодаря его слезе». «Покажи-ка». Алви щелкнул пальцами. Через мгновение потухшая перламутровая капля лежала перед ним на столе. «Она использована и уже не активна», — сказала я, чувствуя себя по-дурацки. Алви накрыл ее ладонью, затем отстранил руку, накрывая жемчужину, истекающим из ладони голубым пузырем магии, похожим на мыльный. Вёлвинд вздохнул и почему-то покачал головой. «Она не настоящая», — заявил Алви. «А без фокусов не заметил?» — снисходительно спросил Вёлвинд. «Где ты ее взяла?» «Как не настоящая?» Подскочила я на стуле, уставившись на Вёлвинда. «Мне ее геккончик принес, мой геккончик. И твой. Он мне все время что-то от тебя приносит». «Я не использую такой вид связи», — заявил Вёлвинд. А Алви перебил. «Это не слеза единорога. Это детская игрушка из магазина волшебных снов. Родители так узнают заветное желание своих чад перед днем рождения, чтобы случайно не подарить жабу вместо пони». Совершенно сбитая с толку, Я посмотрела на Вёлвинда и пробормотала. «Но ведь оно сбылось. Тебя освободили?» «С ядом в шее и попыткой перехитрить?» Улыбнулся он мне, как маленькой. «Надо было платье заказывать», — хмыкнул Алви. «Девушкам их вечно не хватает». Вообразил себя единорогом, буркнул Вёлвинд, явно вспомнив про абонемент у модистки. «Через неделю могу обеспечить рогом для полноты картины. Синим, во лбу». «Что, так сильно кулаки чешутся?» Алви достал из кармана стильный черепаховый гребень. «Почесать?» Я встала и пошла за чайником. В голове не вязалось. Геккончик подсунул мне липу? А где он ее взял? «А что тебе еще приносил Геккон?» спросил Вёлвинд. «Рисунки. Твои», задумчиво ответила я. «Кольцо невидимости из архива артефактов». Вёлвинд поперхнулся воздухом. Алви с воодушевлением воскликнул. «Какая полезная тварюга! И где она?» Я окинула взглядом комнату. Геккона не было. «Не знаю. Он приходит, когда хочет. И также уходит». «Кто-то им пользуется», — заметил Вёлвинд. «И манипулирует тобой». «Родительская связь со слезой единорога отключена», — заметил Алви. «Куда вела, уже не отследить». «А кем куплено?» — спросил Вёлвинд. «В городе их сотнями продают», — ответил Алви. Я разлила по чашкам чаю. «Чего загрустила, Стоули?» — спросил Алви. «Жаль, что единорог не настоящий. Это было так красиво. А про колдунов я еще в газете прочитала, что, мол, они могут и помочь». «Где газета?» — оживился Алви. «Ветер унес. А Геккончик мне принес записку о получении стипендии. Выглядело так, будто все складывается». «Мы имеем дело с ловким манипулятором», — сказал Вёлвинд. «Так искусно подвести тебя к совершению ошибки — это надо уметь». «И мы возвращаемся к списку подозреваемых. Кому ты встала поперек горла, Стоули?» — сощурился Алви. «Наеде Сираде? Лили Пелье? И Агнешке Ковальски?» Я пожала плечами. «Мне, честно, никто больше не приходит в голову». «С ними стоит поговорить еще раз». Алви поправил кудрявый локон, упавший на лоб. «Девицы дружно обвиняли тебя, Элоис. Тьфу, ну ты понял». «На их признательных показаниях строилась первая часть твоего обвинения». «Я знала, что они причастны», — я сжала кулаки. «Почему вы не приняли меры, сэр, и не наказали их? Что такое чистка каких-то подвалов по сравнению с Дисволтом?» «Спокойно, мисс Мстительная Невинность», — огрызнулся Алви. «Слово десятерых против одного твоего». «Десятерых?» «Включая первокурсниц, вступивших в тайное сообщество». Одна Хлоя Баркендорф все отрицала. Но трое заправил сказала, что ее исключили раньше. Вёлвинд встал и задумчиво прошелся по комнате. «Повторно допросить стоит каждую. Особый дар вызывает зависть и ненависть. Но главное, что появление заклинательницы меняет все. От сдвига в сознании масс до смены строя, верований, цивилизаций. Это легенда», — сказал Алви. «Это исторический факт. Не все хотят изменений. Некоторые категорически против». «Меняет все не заклинательница, а дракон Амару», — поправила их я. «И о нем я знаю еще слишком мало. Это единственное задание дракона, которое я пока никак не выполню». «Не будет заклинательницы, не появится Амару», — сказал Вёлвинд. «А не будет умельца, который способен сделать еще одну заклинательницу, точно никто не появится», — вставил Алви. «И следующие 500 лет все уж как-нибудь обойдутся без перемен». Внезапно неплотно прикрытая створка окна распахнулась. На пол упал камешек. Я ожидала увидеть записку, как в прошлый раз, когда меня поддерживали ребята. Но из камня с шипением выделилась дымная сизая масса и, пыхнув будто взрывом, мгновенно заполнила всю комнату. «Это яд! Не вдыхать!» — крикнул Вёлвинд. Не успела я закрыть нос рукавом, как Вёлвинд выхватил жезл. Из него вылетел вихреобразный поток, разделился на несколько мини-смерчей. Те мигом согнали дым к окну, выплеснулись вместе с ним наружу и... растворились. На моих глазах выступили едкие слезы, в горле запершило даже через ткань. Выдернув из-за пояса перчатку, Вёлвинд накрыл ее камень. Весь в пунцовых пятнах Алви сполз со стула на пол. «Вот почему магу полезно уметь задерживать дыхание», — — сказал Вёлвинд, завязывая камень в перчатку, как в мешок. «Но дышать уже можно. Отомри». Алви закашлялся, лапая воздух растопыренными пальцами и оттягивая ворот от горла. Вёлвинд захлопнул окно, слегка кашлянув. «Трея, в порядке?» «Да». Вёлвинд склонился над Алви, дернул ему ворот так, что на пол посыпались пуговицы. Затем куда-то нажал пальцем под спину так, что грудь Алви развернулась, он закашлялся еще сильнее и, наконец, задышал. С хрипом, хуже, чем Вёлвинд после Дисволта. «Это тебе не мозги промывать лапшой», — буркнул Вёлвинд ректору. «Сам встать можешь». Алви оперся рукой о пол, засучил ногами. Вёлвинд подхватил его подмышки и поднял. Ткнул пальцем за ширму. «Там умывальник?» «Да». «Воду пей», — крикнул он мне. «Не из графина, из чайника, всю». Я озадаченно посмотрела на недавно кипевший чайник. «Не отравиться, так ошпариться», — высморкалась в платок и вспомнила о тиктаклине. Подбежала к часовому домику. «Живой?» Вдвоем с кудрявой швейлицей мальчишечка чихал, как простуженный комар. Я налила воды из чайника в напёрсток. «Пейте, мои хорошие, пейте!» Внезапно сильно захотелось спать, и зачесалась кожа на руках. Я встряхнула головой и услышала мычание Алви, шум падающего тела, затем громкий всплеск и возмущение. «Охамел совсем, Вёлвинд! Ректору за шиворот!» Снова кашель, плевки и чертыхание. И хохот Вёлвинда в ответ. «Очухался! Скажи спасибо, что не головой в унитаз, чтобы жизнь спасти!» «Все подходит. Я и не умирал, Вёлвинд. Угу. Развлечения ради пятнами пошел. И глаза выпучил от асфиксии. Зато гляди-ка, имя вмиг выучил. Некоторым яды полезны». «Гляди-ка», — передразнил Алви. «Вы со Стоули из одной деревни?» Опять шум воды, словно душем на темечко. Вопль Алви. «Отошел от меня!» Снова шум падения. Ведра, шлепок, ругательство. «Упс». Издевательски заявил Вёлвинд. «Не удержался? Высокомерие не помогло? Ой, смотри, снова пятна появились вот тут, на лбу. Наглом, аристократическом. Или это рог уже растет? Скотина ты, Вёлвинд! Черный упырь, чтоб тебя!» «Ворон!» — подсказал Вёлвинд. «Вон пошел! Еще раз притронешься!» Басистый хохот. «Болван, я тебе жизнь спас!» «А сэр Алви не умеет говорить спасибо!» Громко сказала я, чтобы услышали. «Это не подобает его статусу и неблагоприятно для личной гордости. За спасение обычно полагается выговор». Оба высунулись из-за ширмы, мокрые и взъерошенные, как мальчишки, честное слово. Внезапно, почувствовав себя ужасно взрослой, я плеснула себе кипятка в чашку и села за стол, закинув ногу на ногу. «За что спасибо, Стоули, если этот мерзавец меня топит?» Выпятил губу Алви. «А ты его спасала?» Вытаращился на меня Вёлвинд. «Угу, сэр Алви, если Вёлвинда не ударила в ответ древней магией, значит, помыслы были хорошие», ответила я. «Чёрт, ладно», ругнулся Алви. «У тебя чистые полотенца есть, Стоули?» С его волос, носа, одежды текло рекой. «На полке слева целая стопка», ответила я. И беспокоиться, как чувствуют себя другие в момент опасности, тоже не в правилах сэра Алви. «Как ты, Вёлвинд?» «Нормально», — сказал он и кашлянул. «Почти не вдохнул». «Это был такой же яд, каким усыпляют? Как от гидры?» «Нет, горло дерет, как от дыхания бездны. Есть такой яд, выделяет гигантская фуксия в черных лесах. Нас хотели не усыпить, а отправить к праотцам». Но точно по типу яда смогу только после лаборатории сказать. Или обратимся к Форсе», — крикнул Вёлвинд, судя по звукам, яростно вытирающемуся моими полотенцами Алви. Тот выскочил из-за ширмы, как ужаленный. Глаза выпучены, волосы взъерошены, одежда мокрая, в туфлях хлюпает. На меня совершено покушение. Как это можно замалчивать? Форсе срочно сюда!» — рявкнул он в серебристый прямоугольник. Тот булькнул. Меня так и подмывало сказать, что это прилетела судьба бумерангом. Алви меня в ванну окунул в свое время. Вёлвинд его. Значит ли это, что Вёлвинд — моя судьба? Форси не отозвался. Стражи тоже. Алви потряс серебряный прямоугольник и глянул на меня. «К демонам, Стоули, почему ты такая спокойная?» «Хм...» Я коснулась пальцем подбородка. «Дайте подумать. Привыкаю. Это четвертое покушение на меня. Меньше, чем за 10 дней. Хотя мне здесь обещали светлое будущее». Хмыкнув, я скосила глаза на Вёлвинда. Тот виновато развел руками. «Ты бы знала, как раньше было скучно и обыденно в Международной Академии Волшебства». «До твоего появления, Стоули», — добавил Алви, уткнув руки в бока. «Это потому у главного врача мадам Манегут вид издыхающего от усталости бегемота», — уточнила я. «Что? Какого бегемота?» — переспросил Алви. Вёлвинд расхохотался и ткнул в меня пальцем. «Точно подметила. Да, то боевики-студенты размажут друг друга на боях, то дикая поросль кого-то цапнет, то несварение после опытов бытовиков, но покушений не было». «А я всем сразу сказал, заклинательница в Академии не к добру», — буркнул Алви. «Тем более такая, у которой вообще магии быть не должно». «Стоп, Стоули, а что с твоим Перигеем?» Вёлвинд перебил его с самым серьезным видом. «А теперь без шуток. Вызываем Форси. Все отправляемся в госпиталь. От некоторых ядов даже в сверхмалых дозах бывают самые неприятные последствия». «Какие?» — напрягся Алви. «Рог растет», — буркнул Вёлвинд. «О, вот уже!» Дверь распахнулась с треском, падая с петель. На пороге стоял Форси с подмогой. Они бросились к Вёлвинду, схватив его за руки, с жезлами на изготовку. «Отставить, идиоты!» — простонал Алви. «Но от вас поступил сигнал СОС, и комендант заявил, что тут произошло нападение». За порогом опасливо колыхалась куча плащей. Из-под красного берета моргнули серебряные с черным глаза пуговицы. «О, мистер Носок!»